Дальше шей говорит. Мы сказали про Мухаммад Абдул-Вахаб, потому что иуда начал с Таухида. Ванзуру ля таджамат биль-Ив, сури, маза джара аля ядай имен халяк ват шоу. Кали имам ибн Хазм на тусиф аль-Фисаль. Имам ибн Хазм, сами знаете, один из старых фитаумов, то есть старых ученых, книги аль-Фисаль. Фа'ляму рахимакулла нададжаму анна джами аль-фирак иддаляля лям юджри Аллахи та'аля кат аля адим хайра. Сотни лет назад сказал, знаете, что любые сборы заблуждения никогда Аллах Субхана Таля на их руках добра не делал. Валя фатха фи биляд куфр аль-кария, валя фатха мин биляд куфр аль-кария, даже ни в одной, говорит, стране, даже одну деревню они не открыли, страна кафра. Валя рафа ислам рая, и не подняли ислам и знамя нигде. Ва ма залю ясауна фи кальби низам исламе, и продолжает до сегодняшнего дня, то есть все стремления в переворотах. Ва юфаррикуна калимат аль-муминин, и сеет раскол в словах мусульман. Ва ясалюна сейфа аля ахли дин, и вытаскивает меч против мусульман. Уайсауна филярди муфсидин, и распространяет что фасад на земле. Сказал это в книге Фисал, у нас есть эта книга, кто хочет проверить, 5-й том, 98-я страница. 20-й разница от таджаму шар'и, то есть сбор вида шариатский. Ля янсубу шахсан ювалю ва юади алейх, не ставит никакого у них человека нету, ради которого бы они любили и ненавидели. Илля расулюллахи саллаллаху салям. Фейна ахли аль-хакки ва суннати ля якуна матбухум илля расул. Потому что ахли сунна ни за кем не следует, кроме как за посланником. Аллази ля янтакуан аль-хава, который от себя ничего не говорит. Ингу алля вахи юха. Все, что он говорит, это знамение. Ва ман халифа кана мин ахли аль-бида ва аль-фурка. А тот, кто этому, за этим не следует, тот является из ахли аль-бида. То есть те, кто не следует бида и расколу. Кама юджаду залика фи тавайфи мин атбаи аиммати ильм аль-калям фи ддини ва гайри залика ва кана мин ахли аль-бида ва ад-далаль ва ат-тафарру. То есть, как это мы видели, из тех течений, которые были в старинные времена, следовали за учеными своими философами слепо или за другим бидачком. Михляфи таджаму бид'и аль-лазина янсубуна ляшхас ва иллюна юадуна афи. В отличие от сбора бидачского, который ставит себе лица, и у них любовь и ненависть на основе этих людей. 21-я разница от таджаму бид'и дауатуху ва манхаджу кайман аля рудуд бильфил ли халят аль Мутаррадия, по-моему, Асия-Сия, Валь-Альмия. То есть, бидаческие сборы, их дава, их путь строится на чем? На ответной реакции. Ситуациям, в которой они живут. Будь это ситуация политическая, или же что-то другое. Тачамуль-Бидаи, 22-я разница. Сбор бидаческий, Ятасаляту Алихи Сия-Сиюн, Яфтахидуна Ат-Тасиля Шра'и, Валь-Альмия, Набауи, Фаистаджилюна Ас-Садам. То есть, у них в основном управляет ими кто? Политиканы всякие, которые потеряли себе основу шариатскую и знания пророка Саусам, и поэтому всегда торопятся с чем? С выходом, с войной и так далее против правителей. Фаюкауна шабаб фи садамат мальхукума. И то есть становится причиной тому, что молодые ребята начинают воевать с правителями. Бихляфи таджаму шари, в отличие от джамата, сбора шариатского. Фаинна кадату маль уляма, их правителями являются ученые. Ар-расихуна, то есть большие ученые, муттасифуна бильхикма валь ана, которые описаны мудростью и неторопливостью, ляннахум ля яздуруна иллян китаби ва сунна, потому что ими руководит только Куран и Сунна, ау фахми сальф, или же понимание сальфа. 23-я разница от таджаму бида юаллиду ахзабан ва хазихи тарихту ахли бида. То есть сборы, бидальщики сборы только из себя, то есть один, и всегда же у нас так, сначала у нас был один джамат, так или так, в каких-то городах, потом разделились на два джамата, каждый разделился еще на два джамата. Точно как биологии, клетки же учили, клетка, из клетки еще одна клетка, из клетки еще одна клетка. Вот как микробы вылезли. Табдау вахида сумма такуна фиракан вахаза гуа нашату аль-фикри фалям маншатару анджамат аль-уб аакибахум Аллаху бикасрат аль-нишитар. И поэтому Аллах С.В. так и наказал. То есть один появился, создался один, и потом разделились на все эти вещи вали-язубилля. И отошли от этих джамат. 24-й разница джамму бид'и гуа таджмил нас аля калимати ислам. Хаммаху таджмил нас аля калимати ислам вахаз. Суфии, ашарии, хурафии, шиии, аль-мухиман яджмул исмул ислам. То есть бидаческий сбор, самое главное, чтобы кто с нами, ля илях говорит, и достаточно. Вализада какали начитаму фима тафакна алей ва язру бадуна бадам фима хталяхна фи. Поэтому они придумали это правило. Мы собираемся в том, в чем мы единогласны, и каждый из нас оправдывает друг друга в том, в чем мы разногласим. И как говорят уляма, некоторые из этих же людей сами это сказали. Если не языком, то своими делами. То есть доказательство противное это правило на что указывает? То есть зеркальное отражение этого правила. Как это звучит правило? Начитаем уфима тафакнали, то есть собираемся в том, в чем мы единогласны, и что оправдываем друг друга в том, в чем мы разногласим. Зеркальное отражение этого правила, братья, это что? Аширка ляди яджмауна хайруна таухид ляди яфаррихуна. Вальбида ляти таджмауна хайрумина сунна ляти туфаррихуна. Таухид, который нас собирает, лучше, чем что? Ширк, который нас... ширк, который нас собирает, лучше, чем таухид, который нас разгоняет. А бида, который нас собирает, лучше, чем сунна, который нас разгоняет. И поэтому, ты видишь, они собираются с суфистами, с ашаритами, с рафидитами, валезда, шиитами, даже рафида. Те, которые их же самих считают чем наджасой. Валезу билля. Вадали калимруати ахваль мунтамин или таджама, потому что они говорят, мы считаемся с правами того, кто в нашем джамаате. Хатта аннаху махирян васау хази дайра бихази кайда фандамма илейх маль малиюн валь каумиюн. Даже они до того открыли свой круг, что сейчас даже безбожники в их джамааты зашли, или же националисты. 25. Таджаму биди ясталя аля нагд валя ярдан якуна нагду миналь харич. Баль мина дахль, сумма ля нагда мина дахль, фатаракум ляхта, ляннаум яхафуна мина нагд, лянна кафир мина таджамуат, яатабируна анфусам джамаат, ль муслимин, как шейх, вот, как брат нам сказал, валя яхекку ля ахдин хариджи джама, ан юкавима джамаат, ль муслимин, фахум бихаза кад таасару бил азаби ль альмания, кама сарраха бизалих ахаду кадатим, фи атикаде анна ль харакату ль самия таасарат ля хаддин, бил джоу ль хизби, аль дази таишу бил адарабия, фи хази ль хукба мина заман, хатта кадат التلوث التبيئة العام الإسلامي وأسريه في بعض الأحيان بالروح الحزبي الضيقة التي لا تنفق بحال ونزته للانفتاح والإنسانية في الإسلام. И подобные вещи, баракулуфикум, то есть уже тут сами дочитайте, потому что тут уже связано в основном с арабским миром, баракулуфикум. А вот 29-й тоже важная очень вещь. Таджаму бидей, то есть бидаачский сбор, считает так, то что анна липтиля, то что вот сейчас у нас мусульмане в таком положении живут, то есть сироты, вдовы, тюрьмы, война с правителями, говорить про правителей на мимбарах, все это говорит, что далиль, то что у них правильный дава. Так или не так? Я же вам рассказывал в Тольятти, когда один брат начал спорить с одним, говорит, да он Ринат, да он мурджиит, говорит. А почему, говорит, мурджиит? А этот брат, альхамдулилля, с нами несколько книг по акиде прочитал, он же знает, кто такие мурджииты. Там, говорит, до сих пор на воле ходит, говорит. То есть, теперь новый, это тот, кто что, на воле, то значит, что мурджиит. Оказывается, одним из признаков является того, что человек, поэтому я всех вас обрадовал, то, что мы все, оказывается, мурджииты, потому что мы до сих пор все в тюрьме не сидим. Анаслан Яхфазана, это милость Аллаха Субхану, что Аллах Субхану сохранил, и просим его, Субхану Аталик, нас сохранил. Ваза фахму сафим, это больное понимание. Вакилля туфит, и отсутствие понимания. Лиусули шария, то есть они не понимают основы шариата. Ваман хаджу ламбия, шей говорит внизу. Ой, говорит, валь хакика, к большому сожалению, говорит, анна хаза атикаду ль авам. Это, говорит, понимание многих из мусульман в наше время, большинство мусульман. Аллазина ятакадуна анна фитната аляма аля сэхтр манхаджу. То, что есть испытание, так или не так? Ях, вот, маша Аллах, брат его, сегодня забрали, шестой отдел. Так же считают, что это из признаков, что муджахид на прямом пути? Не, братья. Манхаджу ламбия, путь пророков, хуа талябу лислях. Это требует чего? Исправления. Валяйса талябу лептиля ва лептихан. Они требуют для себя чего? Испытания и мучения. Валяйса тульминхату мандубату лизати. Мы не хотим, то есть не желаем. Пророк Саусам что нам сказал? Ля татаманна уликаль аду. Не желайте встречи с врагом. Кому? Сахабам говорил. А мы в наше время не желаем встречи с врагом. Уазаль атитум фасбуту. А если уж встретитесь, то терпите. Уайнкан ад муталлика филгали бидаути валислях. Поэтому мы, то есть, на эти вещи баракулуфикум должны обращать внимание. То есть тут очень много, 40 с лишним, даже 42 с лишним баракулуфикум разницы. Я думаю, иншаллах, даже то, что мы прочитали, просто чтобы затягивать братьям, время тоже вышло. Думаю, то, что мы прочитали, иншаллах, достаточно, баракулуфикум. И тем самым, альхамдулиллях, мы закончили чтение этой книги. И поэтому, то есть, для братьев, для всех является важным. Тот, кто услышал, должен это донести, братья, до других. То есть, это является важным. Для того, чтобы что, спасти просто-напросто братьев от того, в чем наши живут сейчас многие братья, особенно на территории бывшего Советского Союза. Потому что мы тоже должны понимать и признавать то, что братья, многие у нас, многие сестры хотят ислама, желают ислама, желают исправления, так или не так. Однако вопрос, откуда у них знания об этом исправлении? Нет у них знания исправлять, поэтому они попадаются под любую вещь, подобно губке. Губка на любую вещь берет, будь вода, будь бензин, будь моча. Сразу в себя все всасывает, так или не так. И вот у нас сейчас многие братья и сестры подобны этой губке. Поэтому, то есть, оберегайте себя и ваши семьи, и тех братьев, сестер, кого вы знаете, доносите до них это. И потом знай, то есть, и живи на правилах, кто он сказал, Всевышний Аллах. Инна каля тахти ман ахбабта, валякинна Аллах яхди ман яша. Хаза Аллах, аля ва алям, субханак, Аллахума, бихамдик. Ашхаду ан ла илляха, илля анта, астагфирука ва атубу.